नामशस्तामनमपि कृषचिपुत्रम् अत्र रूपं तस्याग्रजामुरीपुरीं मातुरीं कोष्ट्वाक्तिम् गर्हाकुन्दमगेवरम् अहोराधिकामारवासम् प्रप्तो यस्य प्रतीतकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः आनन्दलीलमाय विग्रहाय हेमवद्भ्यश्चाभिसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते श्यामसुन्दरकण्ठशेखर स्मरहासमुरलीमनोहर राधिकरसकमम कृपानिधे स्वप्रियचरणकिङ्करीं कुरु तवैव अस्मि नाजवामि त्वया विना इति विज्ञाय देवी तं नय मां चरणान्तिकम् First of all, I offer my Sastanga Dandavat Puspanjali, my heart like flowers thousands of times at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual Gurudev, Asmadeya Paramaradhyatama Guru Pada Padma, Nityalila Pravishta Om Vishnu Pada Ashtotarastha Sri Rupanugacharya Varya, Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. Прежде всего я предлагаю свое Шрадха Пушпанджали, свое сердце, как цветы, тысячи и тысячи раз у лотосных стоп своего духовного учителя, объекта моего поклонения, Асмадия Парамарадита, Гурупада Падма, Нитилил Правишта Овишна Пада, Штутрашат Шишримад Рупануга Варя, Шишримад Бхактивиданта Нараян Госвами Махарадж. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Param Gurudev to Srila Prabhupada and to all of our Sri Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. Затем я предлагаю свою пранаму, лотосный стоп своего Парам Гуру Дева, Шрила Прабхупады и всех учителей нашей Рупануга Гауди Гуру Парампары. And finally, I offer my pranam to all the assembled Vaishnavas and Vaishnavis, Vancha Kalpa Turubhyasya Kripa Sindhubhyo Bhavaneyo Наконец, я выражаю Vaishnavibhyo свои Namo Namah. пранамы всем собравшимся вайшнавам и вайшнаве. Ванча калпа тарупасча крипа синду баева ча патитанам павану пьё вайшнава пьё намо намаха. So today, we are discussing part four in this series on the subject of Nam Tattva. Сегодня мы начинаем обсуждать четвертую часть по серии лекций по нама-таттве. So just to get everyone up to date, in part one, we addressed the ontological issues concerning the fully transcendental identity of Nam Prabhu, the holy name. И чтобы освежить нашу память, мы хотим напомнить, что в первой части мы обсуждали онтологические принципы Нама-таттвы, принципы святого имени Нама-прабху. In part two, we answered the question, if the holy name is fully transcendental, how is it possible for a conditioned soul with a material mind and senses to come in contact with the holy name? И во второй части мы ответили на вопрос, как, если святое имя полностью трансцендентно, как возможно обусловленной душе с материальным умом и чувствами прийти в контакт со святым именем? Then, in part three, we elaborated upon that subject through a deliberation on why the holy name is considered to be an avatar of the Supreme Godhead. Затем в третьей части мы подробно рассуждали на тему того, как святое имя является аватаром самого Кришны, верховной личности Бога. So now in part four, today we want to begin a very close investigation of two interrelated topics. Сейчас в четвертой части мы хотим начать очень глубокое исследование этих двух взаимозависимых тем. So the first one is the peculiar phenomena of the sequential stages of subjective realization of the Holy Name. И первое — это такой удивительный феномен, как последовательные уровни субъективного осознания святого имени. And secondly, what is the relationship between kirtan, chanting, and smaran, remembrance? А во-вторых, это связь между киртаном, воспеванием, и смаранным, памятованием. So this relationship between kirtan and smaran, chanting and meditating, is an essential. It's essential to understand this subject, to understand the method of Raganuga Bhakti in our Gaudiya tradition. И вот эту связь между киртаном и смарным, воспеванием и медитацией или памятованием, очень важно понять для того, чтобы проникнуть в суть метода Рагануга Бхакти в нашей Гаудия традиции. And by this analysis, a person can readily understand what is a genuine Raganuga Bhakti practice and the imitation of Raganuga Bhakti. И благодаря этому анализу человек может понять, что такое подлинный Рагануга Бхакти, а что является его имитацией. So, first, we want to discuss the peculiar phenomena of how the Holy Name reveals Himself in a sequence of stages. Во-первых, мы хотим обсудить, как этот особенный феномен святого имени являет себя в определенной последовательности стадии. We use the word peculiar because if we meet a person in our everyday life, when they walk into the room, we see that person, we see his qualities, we see his activities all at once. But when we become acquainted with Krishna, first we experience his name, and then we experience his name and his form, but without qualities. And then his name and form and qualities, but without pastimes. And like this. So there's a sequence which is very different from our everyday experience of worldly objects. Почему мы используем это слово «необычный особенный феномен»? Потому что, например, когда мы встречаем человека в обычной жизни, когда он, например, входит в комнату, мы одновременно, одномоментно воспринимаем его имя, качество и деятельность. Но когда мы знакомимся с Кришной, вначале мы воспринимаем его имя, затем форму, но без качеств, затем имя, форму, качество, но без игр и так далее. То есть таким образом, последовательность сильно отличается от нашего опыта восприятия мирских объектов. So this subject is very fascinating, and if you can grasp it, then you can understand what are the actual stages of internal development. Это удивительная тема. Если вы сможете ухватить это, то тогда вы сможете понять, как на самом деле происходит внутреннее духовное развитие. So to set the groundwork for this subject, we're looking at Bhaktisandarbha Anuchay 256. Для начала, чтобы дать некоторый бэкграунд, мы обратимся к Бхакти Сандарбе Анучхед 256. In this section of Bhakti Sandarbha, Srila Jiva Goswami is taking great care to meticulously describe the nature of each anga of bhakti, and he's beginning here in this section to explain the nature of first shravanam, hearing. В этой части Бхакти Сандарбе Шрила Джива Госвами очень подробно описывает природу каждой анги бхакти и начинает объяснять природу шраванам, слушания. So he's saying, Pratamam namnaha sravanam antakarana shuddhyatam apeksham shude chantaha karane rupa sravanena tad udoy yogyata bhavati samyag udite cha rupe gunanam spuranam sampadyate tataste shu nama rupa guneshu tat parikareshu cha samyak Spuriteshu eva lilanam spuranam shushtu bhavat ityabhi pratya sadhana kramo likitaha evam kirtana smaranayor geyam. Now the meaning. Сейчас значение. Pratama means at first or in the beginning. A person must hear the holy name to achieve purity of the antakaran. That is your chitta or the psychological faculty. Pratanam означает, во-первых, или с самого начала человек должен слушать святое имя, чтобы обрести чистоту антакарны. И антакарна – это ваше читта или психологическое тело. So, the... ability to purify the chitta is dependent on one's effort and one's prayer and mercy combined together in hearing the holy name. Способность очистить читту зависит от усилий человека, его молитв и милости вместе взятых в слушании святого имени. And if one is hearing the holy name very attentively and without offense, the antakaran, the chitta, becomes cleansed, becomes shuddha, pure. И если человек вслушивается в святое имя очень внимательно, без оскорблений, то антакарна, читта, очищается, становится шудха, чистый. Anta means inside and karan means sense. So we have our outer senses, five knowledge acquiring senses and five working senses, the gyanindriyas and kamindriyas. And we have the antakaran, that is the subtle body. Antah означает внутреннее, karan, чувство. То есть у нас есть внешние чувства, пять познающих чувств, пять действующих чувств, гьянаиндрии и кармаиндрии. И у нас есть также антакарна, тонкое тело. Now, a person may say, how do I know when my antakaran or my chitta has become sufficiently purified? И тогда человек может сказать, а как я узнаю, что моя антакарна чита достаточно очистилась? So in regard to this, Jiva Goswami said, saying, "Shudai chakan antakarane rupa sravanena tad udoyo gita bhavati." When the devotee, after listening to the name for a long time, and he's become purified, then when he listens to the description of Sri Krishna's beautiful form, then the beautiful form of Krishna begins to awaken. It's reflected in his purified chitta. В ответ на это Шрила Джива Госвами говорит, что когда преданный слушает имя на протяжении долгого времени и благодаря этому очищается, то прислушание описания прекрасной формы Кришны, эта форма начинает проявляться в его очищенной чите. Then, when the form of Krishna has completely awakened in the heart of the devotee, then the when one hears about the qualities of Krishna, then the qualities of Krishna begin to manifest in the heart of the devotee. И затем, когда форма Кришны полностью проявляется в сердце преданного, то когда он начинает слушать о качествах, то эти качества постепенно начинают проявляться в сердце этого преданного. So the word Rupa Goswami uses is a spuranam, which means one is experiencing a spurti, an inner vision. Слово, которое использует Джива Госвами, спуранам, то есть это спурти или внутреннее видение. Татастейшу нама рупагунейшу татпарикаршейшу часамьяк спуритейшу эва лиланам спуранам шушту бхавати. That means that when one has after one has had a spurti, an awakening, very clearly of the qualities of Sri Krishna, then gradually the characteristics of his parikars, his associates, begin to manifest in the heart. Это означает, что когда преданный обрел очень ясное осознание качеств Шри Кришны, тогда он постепенно начинает понимать качества его спутников. Then, when the Krishna's name, form, qualities, and associates have blossomed into their full splendor in the heart, then the pastimes of Sri Krishna begin to appear. И когда имя, форма, качество его спутников полностью расцвели в его сердце, тогда там начинает проявляться лила Шри Кришны. So, sadhana kramo likita, Srila Jiva Goswami is saying, this has been described here to show the sadhana kram, the sequence of experience of the person who is doing the sadhana bhakti. Sadhana kramo likita, то есть Srila Jiva Goswami здесь описывает sadhana kram, последовательность sadhana. So then he said, "Evam kirtana smaranayor gyayam," which means that it should be understood that the same sequence which has been described here in regard to sravanam, hearing, is also followed in kirtanam, chanting, and it's also applicable to smaranam or remembrance, meditation. Затем он говорит, "Evam kirtana smaranayor gyayam." То есть та же самая последовательность, которая описывала шраванам слушание, также относится к киртану, воспеванию, и смарнам, памятованию или медитации. So this is a very important subject, because very often we see that devotees, they try to enter into some realization of Krishna's pastimes, but in a vyutkram, in an irregular way, without any sequence. Это очень важная тема, потому что очень часто мы видим, как преданные пытаются войти в реализацию лил Кришны в вьюткрам, в неправильной последовательности. So here Srila Jiva Goswami Pada is describing that until one stage of the sequence has become complete, that means that stage has awakened as a spurti in the heart. It is not possible for the devotee to have the realization of the next stage or the next stage, the higher stages. И здесь Шрила Джива Госвами говорит, что пока одна стадия спурти не расцвела в сердце преданного, полностью, невозможно получить реализацию следующей стадии и так далее. So, an attempt to forcefully progress faster than one's level of adhikar or eligibility will result in frustration. И попытка прогрессировать быстрее, больше чем позволяет адхикар, приведет к разочарованию. And if one will try to forcibly go to the higher stages in the sequence, one will meet with very formidable internal obstacles. Если кто-то насильно будет стараться продвигаться к более высоким стадиям, он столкнется с очень серьезными внутренними препятствиями. And one will not be able to overcome those obstacles. И человек не сможет преодолеть эти препятствия. So then that person, they will give up out of complete exhaustion after making a great effort, but misapplying the energy. Тогда человек может оставить практику из-за отсутствия энергии, так как прилагал усилия в неправильном направлении. So the spurti or the appearance of Krishna's Nam, Rup, Gun, Lila will not take place until either until one has reach the requisite level of a shuddhata of the antakaran, purity of the inner sense. То есть спурти или явление намы, рупы, гуны, прикаров и рил Кришны не произойдет, если не достигнут достаточный уровень чистоты антакарна, внутреннего чувства. It depends on the degree of shuddhata. И это зависит от чистоты, от степени чистоты шуддаты. So, and another thing to consider is aparad, the presence of some offense. И еще один момент – это апарадхи, совершение оскорблений. So Srila Bhaktivinoda Thakur has written an article called Vaishnava Ninda, the criticism of Vaishnavas. И Srila Bhaktivinoda Thakur написал статью Vaishnava Ninda, критика вайшнавов. Which is the first of the 10 offenses to the holy name. И это первые 10 оскорблений святого имени. So there he said that if one commits a namaparad, then a spurti of the name will never take place. И тут он говорит, что если человек совершает намапарадху, то спурти святого имени не произойдет. And without such spurtis, it is not possible to become a Vaishnava. So you understand, a Vaishnava is a person who actually has a realization of Krishna. А без такого спурти невозможно стать вайшнавом. То есть вы поймите, что по-настоящему вайшнав – это тот, кто получил осознание Кришны. So, just to summarize the first part of our discussion, the conclusion is that if we are not experiencing a spurti, it's either due to insufficient purity of the heart, in which case one has to listen very carefully to the holy name more. Or it is due to the presence of the reaction of some apparat, some offense. И чтобы подвести итог первой нашей части дискуссии, то надо сделать вывод, что если кто-то не получил спурти, то это либо из-за недостаточной чистоты сердца, и в этом случае человеку нужно более внимательно вслушиваться в имя Кришны, или это указывает на наличие последствий нама-аппаратха, оскорблений. So, if a spurti is not coming when we chant, the reason is this, either a lack of purity or an offense. Now, no technique, there's no special secret technique of artificial smarnam that can remedy these two problems. Поэтому никакие искусственные техники смарны не смогут справиться с этими двумя проблемами. Sometimes devotees think, oh, if I learn some secret technique of how to remember, then I'll get some realization. But actually, the holy name reveals himself when one is free from offense and the heart is sufficiently purified. Иногда преданные думают, что если я узнаю какую-то секретную технику, как совершать смарну, медитацию, я получу реализации. Но на самом деле святое имя является себя само. Когда мы не совершаем оскорблений и антакарна достаточно очищена. Okay, so now you have to listen very carefully to this subject, all the details of this subject, and all the parts after some time they'll come together clearly. А сейчас вы должны слушать очень внимательно то, о чем я говорю вам эту лекцию, различные детали и нюансы, и однажды это станет вам понятно. Because the question comes, well, what exactly is the antakaran or the citta? Or what does it mean by shuddhata of the citta? And so on. Because these are terms and we have yet to define them. Потому что сразу стоит вопрос, а что такое антакаран или читта? И что это означает, чистота читты и так далее? Мы должны этим терминам дать определение. So we'll be coming to clarifying all of these points one by one. И сейчас мы начнем прояснять все эти термины один за другим. Now, some persons think that the antakaran does not have to be pure to do smaranam. So I want to give praman from Srila Jiva Goswami, which stresses that to do smaranam, remembrance, then this is necessary, absolutely necessary to have the shuddha antakaran, pure citta. Некоторые говорят, что антакаран не должен быть обязательно чистым, чтобы совершать смарнам. Но я сейчас хочу привести праман, доказательство того, что Джива Госвами акцентирует, что для смарны это абсолютно необходимо. Okay, in Bhaktisandarbha Anuchay 275, there he said, Atha sharnapati adibhi shudanta karnas chet aitanya vidyamananam ichattham vakuto bhayam ityadi uktatvam nama kirtan aparityagena smaranam kuryat. So the meaning is that if the antakarana of a person has become purified by surrendering to their spiritual master and engaged in hearing and chanting, then without giving up chanting, they can perform smaranam. В Бхактисандарбхе, Анучхед 275, Джива Госвами говорит следующее, что если антакарана человека очищен благодаря преданности своему духовному учителю, и он занят слушанием и воспеванием, то тогда, не оставляя воспевания, он может приступить к смаране. Because in Srimad Bhagavatam, it is said, Etanya vidyamananam ichatam akutobayam yoginam nirpanirnitam harinamanu kirtanam, that all persons should, whether they have desires or whether they desire liberation, whether they're yogis or gyanis, Everyone should engage in bhakti yoga through the continuous chanting kirtan of the holy name. That is the fearless path of progress. Потому что в Шримад-Бхагаватам сказано, все люди, если у них материальное желание или они хотят освобождения, являются ли они йоги, гьяни, каждый должен заниматься бхакти-йогой, совершая постоянное воспевание святых имен. Таков путь бесстрашия. So Srila Jiva Goswami is quoting this verse, Aitanya Vidyamananam, from 2nd Canto, chapter 1, verse 11, to give evidence that when you take up smaranam, it should be kirtan aparityagena. You should not give up kirtan. You should do kirtan and then add this smaran to the kirtan. То есть тут мы видим, что Джива Госвами цитирует этот стих 2.1.11 из Шримад Бхагаватам, чтобы привести доказательство того, что человек не должен оставлять киртану, он должен совершать киртан и к нему добавить смаран. And also the important words here are shuddha antakarnas chet. That means if. Only if your antakarna has been purified by surrender to Guru and Shravan and Kirtanam, you can take up Smaranam. So there's a condition for taking up the practice of Smaran. И здесь очень важное слово шудха антакарнас чет, что означает если. То есть если антакарна очищена благодаря служению Гуру, Шравани и Киртану, то тогда вы можете заниматься Смаранам. То есть есть условия для того, чтобы человек мог заниматься Смаранам. So a person may say, my heart is not pure, so I know I can do Lila Smaran, very high Lila Smaran. I'll remember some not so high Lila. И человек может сказать, да, мое сердце нечистое, и я не могу совершать Лила Смаранам на очень сокровенные Лилы, но не на слишком возвышенные темы я могу. So Srila Jiva Goswami is saying, that what to speak of Lila Smarana, but there should be the shuddhata of the antakaran, the purity of the heart, even to do Nam Smaran. What to speak of Rup, Gun, Parikar, etc. Just to do Nam Smaran even, the heart should be pure. На что Джива Госвами отвечает, что уже говорить о Лила Смаране, чтобы совершать Нам Смарану, необходима чистота антакараны. So, Srila Jiva Goswami Pad in Anuchet 276 of Bhaktisandarbha, he says, Nama Smarnam Tu Shudanta Karnatam Apekshate, that the ability to do Nam Smaran, just meditate on the names of Krishna, depends on the purity of the Antakaran. So, King Uttar, what more we can say about remembering his form and qualities and pastimes? И Шрила Джива Госвами говорит в Анучхе 276 Бхакти Сандарбе, он говорит, что способность совершать нама смаранам, медитировать на имя Кришны, зависит от чистоты антакарны. И тогда ким ута, что-то мы можем тогда сказать о памятовании его форм, качеств и игр. Now, in the Bhaktisandarbha Anuchet 278, Srila Jiva Goswami will speak about the Kram, the sequence, but he's going to add one important point that he did not describe in regard to hearing and chanting. This is a special feature of Smaran, remembrance, and that is Seva. Manasik Seva. At which stage can one render service in the mind? И теперь, in the purified mind. И теперь в Бхакти Сандарбе Анучхед 278 Шрила Джива Госвами скажет о последовательном краме, но он собирается добавить очень важный момент, который он не описал по отношению к слушанию и воспеванию. И это очень особенная характеристика смарны. Она называется Манасик Сева. И на каком же уровне человек может осуществлять Манасик Севу в очищенном уме? Very good. So this is Anuchet 278. Atha purvavat kramasopana ritya sukalabhyam guna parikara seva lila smarnam chanusandheyam. The meaning is, he's saying, in order to easily attain realization, one should practice smarnam in a particular sequence, beginning with nam, rup, gun, parikar, and now he's entering in the next stage, seva, and then lila. So seva, manasik seva, is the stage that comes between the realization of Krishna's associates and, that means after the realization of Krishna's associates and before the realization of Krishna's lila. И это Анучхеда 278, в которой он говорит, чтобы легко обрести реализацию, человек должен совершать практику смарны в следующей последовательности. Сначала нама, рупа, гуна, парикары. И следующий уровень – это сева, а затем лила. То есть манасик сева – это уровень, который стоит между осознанием спутников Кришны и осознанием Кришны лилы. So it's a common thing that due to misunderstanding, some devotees, they try to do manasik seva, serving Krishna in their mind. But here Srila Rupa Jiva Goswami is describing, oh, first you have to realize up to the stage of the associates, and then you can serve internally, because the service is supposed to follow in the footsteps of those associates. If you have no realization of the associates, then your service cannot be anugatyamai, anukulyaini Krishna, anushilinam. It cannot be under the guidance of those associates. То есть есть такая распространенная ошибка, что некоторые преданные стремятся совершать манасик севу. Но тут Шрила Джива Госвами описывает, что вначале вы должны осознать спутников Кришны и только потом служить внутренне. Потому что служение предполагает следование по стопам этих спутников. Если нет осознания спутников, то ваше служение не может быть анугатимайи, анукульяна Кришна анушилнам, не может быть под руководством этих спутников. Now, we've established in principle that smaran requires actually all the hearing, chanting and remembering require shuddhata of the heart, and each of them, hearing, chanting, remembering, bring about spurti in a sequence. И так мы установили, что смаранам, а также слушание, воспевание требуют чистоты сердца, и каждая из этих анг бхакти является спурти по стадиям. Now, in defining what is smaranam, the anger of bhakti called remembrance, Jiva Goswami says in Anuchet 275, tatcha manasanusandhanam. Smaranam, the anger of Bhakti Smaranam, is called Manas Anusandhanam. И чтобы дать определение этой анге смаранам, Джива, Шрила Джива Госвами говорит в Анучхе 275, что есть такая бхакти смаранам, и это манаса анусанданам. So we're addressing this because in our own language, when we hear the word remembrance, then that's a natural thing. We do it all the time. We remember things. But that is material memory. Here, we're not talking about material memory. We're talking about an anger of a self-manifest anger of bhakti, which is the vilas of Swarup Shakti, the play of Krishna's internal potency. И тут такой момент, что когда на нашем языке мы слышим слово памятование, то это естественная вещь, мы постоянно памятуем какие-то вещи, но это материальная память. Здесь мы не говорим о материальной памяти, тут речь идет о самопроявленной анге бхакти, которая является виласой сварупа шакти, игрой внутренней энергии Кришны. Now. Manasa anusandhanam, manasa means by the mind, and anusandhanam means a search or investigation. Manasa anusandhanam, manasa означает умом, а anusandhanam это исследование, поиск, расследование. Mm-hmm. So, for example, if you just try to visualize something, then you are creating that form in your mind. But smaranam is the investigation of something which is already there. Например, если вы пытаетесь визуализировать что-то, тогда вы создаете форму в уме. Но смаранам – это исследование того, что уже находится в уме. Mm-hmm. So there's a difference between a type of new age creative visualization and the anger of bhakti, which is called smaran. То есть есть большая разница между креативной визуализацией философии new age и ангой бхакти, которая называется смараном. So the reason why smaran is the third anger of bhakti is because by hearing, then when the heart is pure, the spurti of Krishna will come into the heart and it will leave a samskar, an impression. Then when you chant, then that impression will come again. And when you focus your mind and inspect that impression, then that is called the smaranam. И причина, по которой смарана является третьей анга бхакти, заключается в том, что, слушая, сердце человека очищается благодаря спурте Кришны. И это оставляет самскару, впечатление. И затем, когда вы воспеваете, тогда впечатление снова проявляется, и вы фокусируете свой ум, чтобы следовать этой спурте. И тогда это называется смарана. So in Smaranam, either we are searching out within our heart, investigating with the mind the impressions of a realization that came from Shravanam and Kirtanam, or we are, because Jiva Goswami said we should do Kirtan along with Smaran. So as we're doing Kirtan, it produces a spurti and the mind is investigating and examining that spurti. So these are the ways Smaran can take place by itself, or as Jiva Goswami Pad is recommending, Smaran and Kirtan should go on side by side. В Смаране мы либо выискиваем и исследуем эту самскару, которая возникла в результате Шраваны и Киртаны, либо, как говорит Шрила Джива Госвами, мы должны совершать Киртан вместе со Смараном, так как благодаря киртану происходит спурти, и тогда ум начинает исследовать это спурти. То есть смарана может быть сама по себе, или, как рекомендует Джива Госвами Пад, смарана и киртана должны идти рука об руку. Now, since the Shuddhata, Shuddha Antakaran, the pure Chitta is required even to do Namsmaran, now let's look very closely and scientifically at the meaning of a Shuddha Antakaran. А теперь давайте разберем, что такое чистая Читта Антакаран, так как даже для Намасмарны эта чистота необходима. So this has been defined, explained very beautifully by Lord Kapila Dev to his mother Devahuti in the third canto of Srimad Bhagavatam, chapter 26, verse 22. Поэтому давайте исследуем этот вопрос очень внимательно и с научной точки зрения. Очень красиво это было объяснено Капила Девом в Шримад Бхагаватам в третьей песне, 26 главе, 22 стихе. There he has stated swachatvam avikaritvam santatvam iti chetasaha vriti bi lakshanam praktam yathapam prakritihi para. As you know, in the beginning of the creation there is a prakriti. It is just prime matter, potential energy. And the three gunas, sattva, rajas, and tamas, they are in equilibrium. So nothing is manifest in that prakriti. Как вы знаете, в начале творения существует только пракрити, потенциальная энергия. И три гуны, сатва, раджас и тамас, находятся в равновесии, и поэтому ничего не проявлено. So, it is the glance of the Supreme Lord, or his Kriya Shakti, which destabilizes the equilibrium of Prakriti, and all the elements then manifest from Prakriti one by one. И благодаря взгляду Верховного Господа Махавишну, его Крия Шакти выводит из равновесия гуны, и элементы проявляются из Пракрити один за другим. So the very first element that manifests is called Mahatattva. Самый первый элемент, который проявляется, это Mahatattva. And it is because the three gunas are never fully separated, there is no pure sattva in this world, but it is the most pure manifestation of a sattva gun that is among all the elements, the evolutes of Prakriti. И так как гуны всегда связаны с друг другом, они никогда не существуют отдельно, и этот первый элемент Махаттатва, который выходит из Пракрити, является максимально сатвичным элементом. Then, when the Rajagun appears, then the next element comes is called Sutratattva, that is the universal prana. И когда проявляется раджа-гуна, то возникает второй элемент. И это сутра-таттва, или вселенская прана. Then, the portion of the mahat-таттва that is tamasic manifests, it grossifies, it condenses, it solidifies into the element of ahankar, ego. И тамасичная порция махаттатвы сгущается, угрубляется, затвердевает и становится аханкарой, эго. Then, from the portion of ahankara, which is has a little more sattva in it, relatively more sattva than the rest, comes the element of manas, mind. И затем из более сатвичной порции этой тамасичной аханкары проявляется манас, ум. And from the rajasic portion of ahankara, the relatively more rajasic portion of ahankara, comes the buddhi, intelligence. Из более раджасичной порции аханкары проявляется будхи, интеллект, разум. Now, all these elements are present in our individual shukshma shriya, subtle body. Все эти элементы присутствуют в нашем тонком теле, которое называется сукшма шарира. The portion of the mahatattva, which is in our own subtle body, in the individual, is called the chitta. Порция махаттаттвы, которая находится в нашем индивидуальном теле, называется читта. And of course, when that chitta becomes contaminated by rajas and tamas, then the contaminated chitta is manifest as pran, ego, that ahankar, buddhi and manas. И когда эта чита загрязнена тамасом и раджасом, тогда эта загрязненная чита проявляется как прана, аханкара, будхи и манас. Mm-hmm. So our subtle body has four elements, that is chitta, and then the ahankar, buddhi and manas. They are the four elements, and what is moving them, that is the pran or the sutra tattva, those are the components of the subtle body. Наше тонкое тело состоит из четырех элементов: чита, аханкара, будхи и манас. А прана или сутра таттва двигает эти элементы. So, but even though there are four elements plus pran in the subtle body, we can really say that the one element is there, that is chitta, and the other three are contaminated chitta or grossification of chitta, the chitta polluted by the touch of rajas and tamas. И несмотря на то, что наше тонкое тело состоит из четырех элементов плюс прана, на самом деле мы можем сказать, что есть только чита, а остальные три – это загрязненные или огрубевшие чита, то есть чита, загрязненная раджасом и тамасом. So, even though all those four elements plus pran taken together are they are together called the antakaran. But the shuddha antakaran means chitta because the other elements are ashuddha, impure. Understand? Is it clear? Эти четыре элемента плюс прана называется антакарана, но чистая шудха антакарана это только чита, остальные нечистые, ашудха. Это понятно? So, now you understand the meaning of a shuddha antakaran. Though the antakaran is the whole subtle body, but because the manas of buddhi and ahankar are the contaminations of chitta, therefore the shuddha antakaran refers to the clean chitta, uncontaminated chitta. И сейчас вы понимаете, что такое шудха антакаран. И хотя антакаран – это все тонкое тело целиком, но поскольку аханкара, будхи и манас – это загрязненная чита, то слово шудха антакаран относится только к чистой чите, незагрязненной. Now, here in the third canto 26-22, Kapil Devi is describing the qualities of the Shuddha Antakaran, or Chitta. И теперь здесь, в третьей песне, 26 главе, 22 стихе Шримад Бхагаватам, Господь Капила Дева описывает качество чистой антакарны или читы. So first he says, Swachattvam. It has, the chitta has the quality of swachattva, that is, means purity. Вначале он говорит свачатвам. То есть эта читта обладает качеством свачатва, чистоты. And it has the quality of avikaritvam. That means it is unchanging. It is not oscillating. Having vikar, it is not undergoing transformations. Следующее качество – это авикаритвам, неизменное, не колеблющееся, не претерпевающее викар, трансформации. And the third quality of the citta, shuddha citta, is shantatvam, peacefulness. И следующее качество чистой читты – это шантатвам, покой или умиротворение. So these words of purity and non-transformation and peacefulness, they're very, very vague in English or in Spanish. So our acharyas, like Sridhar Swami and Srila Vishnu Thakur, they're giving some exact definitions of these characteristics in their commentaries. Вот эти слова чистота, отсутствие трансформации, покой, они звучат пространно и непонятно на нашем языке. И поэтому наши ачари, такие как Шридар с вами и Шрил Вишванатха Чакраварти Такур, дают точное определение этим словам в комментариях. So, what is the meaning of Shwachatvam, the quality of purity? Shridar Swami and Srila Vishwanatha Thakur, they say, Bhagavad Bimba Grahitvam means the ability to catch the reflection of God. Шридар Свами и Шрила Вишванатха Чакраварти Такур определяют слово свачатвам как Бхагават Бимба Грахитвам, то есть способность ухватить, поймать отражение Бога. Грахитва means the capacity to receive, and bimba means reflection. So Bhagavad Bimba Grahitvam. Грахитва – это способность получать, а бимба – это отражение. То есть Бхагават Бимба Грахитвам. Yes, that's a wonderful thing. That means that you have such a capacity that if your mind is very peaceful, and you are absorbed in chanting, then the form, beautiful, smiling face of Krishna will reflect in your chitta. Krishna has made us in this way. И это очень удивительно. Это означает, что если у вас есть спокойный и умиротворенный ум, и вы погружены в воспевание, тогда форма и красивая улыбка Кришны может отразиться в вашей чите. И Кришна создал вас таким образом. Now, what is the meaning of the second quality, avikaritvam, that it is without transformation? И теперь перейдем ко второму качеству, авикаритвам, нет трансформации. That means, lai vikshepa rahityam, being free from the sleepiness and distraction. So if you are chanting and you're feeling sleepy or your mind is wandering here and there, you can understand that your antakaran is not a shuddha. Это означает лай викшепта ахитьям, то есть быть свободным от сонливости и отвлечения. То есть если во время джапа вас клонит в сон и вы отвлекаетесь, вы должны понять, что ваша антакарна не является чистой. Now, the third characteristic, shantatvam, Peacefulness. What does that mean? It means... Yeah. So it means rag adi rahityam, being free from attachment, etc. So rag means rag, dvesh, abhinivesh, that is the attachment and aversion and absorption in worldly things. So if we are not attached to anything or anyone or any ambition or worldly object, then it could be understood that the antakaran is shuddha. Теперь третья характеристика – шантатвам, умиротворение. Что это означает? Раг ади ахитям, то есть быть свободным от привязанности и так далее. То есть рага, двеша, абиневеша, привязанность, отвращение, погруженность в мирское. Если вы не привязаны ни к кому и ни к чему, у вас нет амбиций, нет мирских привязанностей, то тогда можно сказать, что ваше чисто чистое. So Srila Vishnu Thakur, he said, it's just like if there's pure water, it's very still and very sweet also to taste. So in the same way, the chitta, which is pure, is very still and peaceful. And but if water becomes polluted by something, then it becomes full of foam and waves. So in the same way, our mind becomes polluted by attachment to the inferior, lower evolutes of prakriti, the other material elements, especially the sense objects. Шрила Вишванатха Чакратакур говорит, что если есть чистая вода, которая спокойная и сладкая, таким же образом и чистая читта чиста, спокойна и умиротворена. Но если вода чем-то загрязняется, то в ней появляется пена, волны. И таким же образом наш ум загрязняется привязанностью к внешнему, к низшим проявлениям пракрити и в особенности к объектам чувств. So, it is with this in mind that our Sri Chaitanya Mahaprabhu has said, Chaito Darpana Marjanam, the Sankirtan. All glories to the Sankirtan. The first action of this Sankirtan is Chaito Darpana Marjanam. It cleans the mirror of the Chitta. So all these concepts have been summarized by Chaitanya Mahaprabhu in the first half of the line of the first verse of Shikshastakam. Все эти моменты Шри Чайтанья Махапрабху суммировал в первом стихе Шикшаштаки, где говорится «Чета Дарпана Марджанам» – «Вся слава Санкиртане, которая очищает зеркало читты». So, as we have heard, the clean chitta has the quality of Bhagavad Bimba Grahitva to catch the reflection of the Lord. So now we're going to explore various different places in the scripture where the realization of Krishna or remembrance of Krishna has been described as a state of not imagination or visualization, creative visualization, but rather as a genuine reflection within the mind of the Absolute Truth, Sri Krishna Himself. Как мы слышали уже, что чистая читта обладает качеством бхагават-бимба-грахитва, ухватить отражение Бога. И сейчас мы хотим подтвердить из утверждений Писания, где говорится, что реализация или памятование о Кришне проявляется само в чистой читте, но не благодаря воображению и креативной визуализации. And we want to introduce another idea at this point that is very important, and that is the concept of abhas. А также мы хотим представить еще одну идею в связи с этим, которая очень важна, и это концепция абхас. Abhas means a semblance, And it can also mean reflection. Because the reflection of object is its resemblance. Абаз означает что-то похожее или может означать отражение. Когда что-то отражается, оно очень похоже на сам объект. So, in the stage of sadhana bhakti, there is realization, but this realization is not directly realization of Krishna, but it's the realization of abhas, the reflection of Krishna in your chitta. На уровне садхана бхакти есть реализация, но это не прямая реализация Кришны, а абхас, отражение Кришны в вашей читте. Because some people think that first you have to imagine and then the imagination will turn into realization. But actually no. When a person is chanting without offense, they have a genuine realization, which is an abhas, and then the abhas becomes a sakshat. That means direct. Потому что некоторые думают, что вначале вы должны воображать, а потом воображение станет реализацией. Но нет. Когда человек воспевает без оскорблений, у человека происходит подлинная реализация, которая является абхасом, а затем она приводит к непосредственному восприятию, то есть сакшат. So you can see what we're doing here very meticulously is we are discriminating between a sentimental idea of sadhana and actual genuine sadhana bhakti. То есть что мы сейчас делаем? Так это то, что мы разделяем сентиментальные идеи о том, что такое садхана и что такое подлинная садхана бхакти. So to illustrate this example of Bhagavad Bimba, the reflection of the Lord, the experience of the Abhas, the reflection of the Lord in the stage of sadhana, and the direct realization of the Lord in the stage of bhav and beyond bhav. That is illustrated by a very important verse spoken by Lord Shiva in the fourth canto of Srimad Bhagavatam, chapter 3, verse 23. Satvam vishuddham vasudeva shabditam yadiyate tatra pumam apavritaha satvecha tasmin bhagavan vasudevo yajakshujo me namasa vidhiyate. И вот, чтобы продемонстрировать пример Бхагавад-бимбы, отражение Господа в процессе садхана-бхакти, а также прямое восприятие Господа на уровне бхава-бхакти и выше, мы процитируем очень известный стих, сказанный Господом Шивой в 4 песне 3 главе, стих 23. So in this verse, Lord Shiva is saying that I am always engaged in offering my obeisances to the Supreme Lord, who is the unveiled in the state of Vishuddha Sattva. В этом стихе Господь Шива говорит: «Я постоянно предлагаю свои поклоны Верховному Господу, который раскрывается на уровне Вишудха Сатвы». And the state of Vishuddha Sattva is known as Vasudev. So the Supreme Lord is known as Vasudev. That means Vasudev, the Lord who is revealed or unveiled in the state of Vasudev or Shuddha Sattva. То есть это состояние Вишудха Сатвы называется Vasudev. А Верховного Господа, который раскрывается на этом уровне, называют Васудев. Mm-hmm. So just to clarify that, the state of Vishuddha Sattva that is beyond the gunas, the transcendental state, it has nothing to do with material sattva. That is Vishuddha Sattva, is known as Vasudev, that's V followed by a short A. And then the Supreme Lord is known as Vasudev, V followed by a long A. It means that Lord who is unveiled in this state of Vasudev. So Vasudev is revealed in the state of Vasudev, Vishuddha Sattva. Is it clear? Чтобы прояснить это, мы должны понять, что уровень Васудева за пределами гун, и это трансцендентный уровень. Он не имеет никакого отношения к материальной сатве. Это Вишудха Сатва, известна под именем Васудев, с короткой А после В. А Верховного Господа, который проявляется на этом уровне, называют Васудева, длинная А. То есть Верховный Господь, который раскрывается на этом уровне. То есть Васудева раскрывается на уровне Васудева, на уровне Вишудха Сатвы. Это понятно? Mm-hmm. Now, in the commentary to this verse in Bhagavad Sandarbha, there it is said, Prakritam Satvam Chet Tahi Tatra Pratipalam Eva Vasiyate. The meaning is this, that Mahadev, Lord Shiva, is now further clarifying how Vishuddha Sattva is the function of Swarup Shakti, the internal potency of the Lord. He's clarifying that by using in this verse the word apavrita, which means unveiled. В комментариях на этот стих в Бхагавад Сандарпе говорится, и вот значение таково этого стиха, что Господь Шива проясняет, что Вишудха Сатва – это функция Сварупа Шакти, внутренней энергии Господа. И он проясняет это, используя слово апаврита, который переводится как «раскрывает», «снимает покров с себя». Unveiled. Like this. Unveiled. Here's a veil and unveiled. Раскрыт, то есть снят вуаль. So the Srila Jiva Goswami part is raising this question, that if in the state of Vishuddha Sattva, that is in the stage of Bhav, a person sees the Lord unveiled, what does it mean to see the Lord veiled? What could that mean? Srila Jiva Goswami Pad поднимает вопрос, что если на уровне Вишудха Сатвы, что это означает, что человек видит Господа без покровов? Что тогда видеть Господа покрытым? Что это означает? So he's saying, explaining, prakritam sattvam chet. If the form of the Lord is seen, tahi tatra pratifalam, reflected in sattvagun. So the sattvagun, highest manifestation of sattvagun is a chitta. So if the form of the Lord is seen reflected in the chitta, then that is the abhas. That is the reflection of the Lord, and that is called the avrita, a covered form. And then there is apavrita in the stage of bhav. So in the stage of sadhan, you can see Krishna reflected, and in the stage of bhav, you can see Krishna directly. This is the meaning. Он объясняет «пракритам сатвам чет». Если форма Господа видима в татхи татра патипхалам, то есть отраженный в сатвагуне. А в этом случае под сатвой подразумевается ее высшее проявление, то есть читта. И если форма Господа видима в отраженной читте, это указывает на абаз, и это называется аврита, покрытая форма. А апаврита, непокрытая, видимо на уровне бхавы. То есть на уровне садханы вы можете видеть Кришну как в отражении, а на уровне бхавы напрямую. В этом и заключается значение. So tatascha darpane mukasyeva. Oh, it is just like seeing a face reflected in a mirror. Tatascha darpane mukasyeva. Это подобно тому, как видеть отражение в зеркале. So those who are in a very high state of sattvagun, and they're doing a uttama bhakti, they see the reflection of the Lord in their chitta, cheto darpana marjanam. And when they get to the stage of bhav, then the chitta melts and they see Krishna directly. Because bhav is the melting of the chitta. Ruchi bis chitta nasranya. Те, кто находится на очень высоком уровне саттва-гуны и совершает уттама-бхакти, они видят отражение Господа в своей читте, читта-дарпана-марджанам. А когда достигают бхавы, читта плавится, и они видят Кришну напрямую. Так как бхава по определению это растворение или плавление читты, ручи бхи читта машринья. Now the question may come: is this experience of the reflection of the Lord in the chitta, is it very intense, or is it not so powerful? И может возникнуть вопрос: этот опыт восприятия отражения Кришны на вашей читте это интенсивное, сильное или не такое могущественное? And obviously, directly seeing Krishna is very intense. But what about seeing Krishna in the chitta? How powerful is that? This is the question. Очевидно, что восприятие Кришны напрямую очень могущественное. Но как насчет видения Кришны в читте? Насколько оно могущественно? Вот в этом заключается вопрос. So, in answer to that, we can look at the Brahma Samhita. Verse 42. И чтобы ответить на этот вопрос, давайте обратимся к Брахма Самхите, 42 стих. Ананда чинмая расатматая манасу я пранинам пратипалам смаратам упетя лилайтейна бхуванани джаятья джасрам говиндамари пурушам тамахам бхаджами. I worship Govinda, the primeval Lord, whose glory ever triumphantly dominates over all the three worlds. Я поклоняюсь Говинде, предвечному Господу, чья слава триумфально доминирует над всеми тремя мирами. Mm-hmm. And how does his glory dominate all the three worlds? By being reflected in the mind of the devotees who are doing smaran. Как эта слава доминирует над всеми тремя мирами? Через отражение в умах преданных, которые совершают смаранную медитацию. He is reflected there as a transcendental entity who is the embodiment of ever blissful cognitive rasa. И он отражается в их умах как трансцендентное существо, воплощение блаженной расы. Mm-hmm. So, Srila Jiva Goswami gives a beautiful commentary on this verse of Brahma Samhita. И Srila Jiva Goswami дает прекрасный комментарий на этот стих Брахма Самхиты. He says, "Praninam manasu pratipalam sarva mohana swangsa churita paramanu pratibimbataya kinchit udayan apismaratam." So beautiful. He says that. If the Krishna is a kinchit, that means, only slightly pratifalam, reflected in the heart of the devotee. How? Paramanu pratibimbataya, only by a little atom, a tiny atom of his reflection comes in the heart of the devotee, then that devotee conquers over the three worlds, becomes completely detached from all attractions of this world and becomes victorious in his life. So, this is the example. Is the reflection powerful? Yes, just a tiny atom of a little bit of that reflection is enough to make the devotee cross over all the obstacles of this world. So glorious. Он говорит, он очень красиво говорит. Он говорит, что если Кришна очень кинчит, слегка пратипалам отражается в сердце преданного, как параману пратибимбатая, лишь крошечным атомом в сердце преданного, то тогда этот преданный покоряет все три мира, становится полностью отреченным от мирского и становится победителем в своей жизни. И вот этот пример является ли отражением могущественным? Да. Лишь крошечного атома этого отражения достаточно, чтобы преданный избавился от всех препятствий в этом мире. Очень, очень славное. So, sarva mohana swangsa churita paramanu pratibimbataya kinchit. That means only a slight reflection of an atom of a part of his charmingness is enough to conquer the three worlds. Это означает только крошечного отражения атома части его очарования достаточно, чтобы покорить все три мира. So, this week we have discussed the topic of first that Nam Prabhu reveals himself to the cognitive faculty of the living being in stages, in a sequence. На этой неделе мы обсудили, что, во-первых, Нама Прабху являет себя когнитивному аппарату живого существа в определенной последовательности стадии. And that in the stage of sadhana, that sequence of revelation takes place as an abhas of the form, qualities, and etc. of Krishna reflected in the chitta. И на уровне садханы эта последовательность откровения принимает форму абаса, отражения формы, качеств и так далее Кришны в чите. And we have shown that this is an extremely powerful experience. There's nothing more powerful than this in all the universe. И мы показали, что этот опыт необычайно могущественный. Нет ничего более могущественного, чем это во всей вселенной. So now we're coming to the topic of to what degree is the revelation of Nam Prabhu experienced in the various stages of Nishta, Ruchi, Asakti, etc. А сейчас мы переходим к теме, до какой степени происходит эта реализация Нама Прабху на различных уровнях Ништха, Ручи, Асакти и так далее. Mm-hmm. And we'll give the precise evidence from the acharyas of the degree of revelation in each stage. И мы приведем свидетельства наших ачарьев, как они объясняют степень откровения на каждом уровне. And that will come in part 5 of this series. И это будет в пятой части серии наших семинаров. So all of you students, you're very serious students, note all these things down, look up the references in Shastra and try to, after hearing, deliberate upon this subject. And gradually, by the mercy of Guru and Goranga, all this Bhakti Tattva and Nam Tattva will become clear to you. Теперь все вы, серьезные студенты, запишите все эти вещи, отыщите все ссылки на шастры, старайтесь слушать и размышлять на эти темы, и постепенно, по милости Гуру и Гуранги, вся эта Бхакти Таттва и Нама Таттва станет для вас понятна.